из своих разнообразных помыслов, из своей спины, рук, глотки, жены и торговли, он, подобно тому, как другие из фермы, извлекает свой доход. Детей, несколько тысяч франков и самое хлопотливое счастье, когда-либо радовавшее сердце человека. Его состояние и его дети, или одни только дети, заключающие в себе весь смысл его жизни, становятся добычей более высокого общественного круга, которому отдает он свои деньги и свою дочь или же сына, воспитанного в коллеже, более образованного, чем отец, и устремляющего дальше свои честолюбивые помыслы. И зачастую младший отпрыск какого-нибудь розничного торговца уже претендует на государственный пост. Вопрос о честолюбии переносит нашу мысль во второй круг парижской жизни. Загляните в квартиры над первым этажом или спуститесь с чердака на пятый этаж. Одним словом, ознакомьтесь с теми, у кого уже есть кое-что за душой. Впечатление будет то же. Это оптовые торговцы и их подручные, чиновники, обладатели небольших сбережений, но великой честности люди, мошенники, отпетые мерзавцы, старшие и самые младшие приказчики, судейские чины, конторщики судебных приставов, стряпчих и нотариусов. Словом, деятельные, мыслящие, спекулирующие представители той мелкой буржуазии, которая извлекает из интересов Парижа свою собственную выгоду. Скупает продовольствие, набивает свои склады трудами рук пролетариев, наполняет бочонки южными фруктами, океанской рыбой, винами всех побережий, обласканных солнцем, простирает свои жадные руки на восток, забирает там шали, которыми пренебрегли турки и русские, пожинает жатву даже в далекой Индии. Сидит, сложа руки, в ожидании спроса на товары, заранее смакует барыши, учитывает векселя, скупает и пускает в оборот всевозможные ценности, распродает по мелочам весь Париж, перевозит его с места на место, извлекает выгоду из детских прихотей, наживается на причудах и пороках зрелых лет, выжимает барыш из болезни своего ближнего. И что же? Не отравляя себя водкой, как рабочие, не валяясь, подобно им, в грязи на окраинах города, они все-таки истощают свои силы, сверх меры напрягают и ум, и тело одновременно, сохнут, пожираемые желаниями, гибнут в бешеной погоне за наживой. Они изнемогают физически, подхлестываемые кнутом корысти, бичом честолюбия, терзающего высшие круги этого чудовищного города, тогда как пролетарий изнемогает под жестоким бременем непосильного труда, направленного на беспрестанное ублаготворение деспотического самодурства аристократии. Стало быть, и здесь, повинуясь всевластному владыке, наслаждению или золоту, надо спешить и спешить, убыстрять время, ухитряться так, чтобы в сутках было больше 24 часов, взвинчивать и изнурять себя, покупая 2 года нездорового отдыха ценою 30 лет спокойной старости. Только и разница, что рабочий умирает в больнице, когда истощение его достигает крайнего предела, а мелкий буржуа упорно цепляется за жизнь и живет, но превращается в жалкое, слабоумное существо. Вот он перед вами, потрепанное, испитое старческое лицо, тусклый взгляд, вихляющая походка. С отупевшим видом ковыляет он по бульварам, этому поясу Венеры, его любимой столице. Так что же нужно буржуа? Тесак национальной гвардии, к обеду неизменное мясо с овощами, законным образом сколоченный капиталец, чтобы обеспечить себя на старости лет, и приличное место на кладбище Пер-Лашес. Развлекается он по воскресеньям. Отдых его – загородная прогулка в наемном экипаже, когда его жена и дети радостно насыщаются пылью и жарятся на солнце. Предел его желаний – ресторация, стяжавшая себе славу обедами, губительными, однако, для здоровья. Или семейные балы, где задыхаешься, отплясывая до полуночи. Некоторые глупцы поражаются, наблюдая пляску святого Витта, которой предаются бактерии, обнаруживаемые микроскопом в капле воды. Но что сказал бы Гаргантюа, это непонятное в своей дивной дерзости создание Рабле, что сказал бы такой гигант, упавший с небес на землю, если бы он вздумал ради забавы понаблюдать движение во втором круге парижской жизни, обзор которой здесь дан. Случалось ли вам бывать в базарных ловчонках, расположенных под медной кровлей хлебного рынка, холодных даже в летнее время, а зимой согреваемых лишь жалкой жаровней? Так вот, жена буржуа уже с самого утра там. Она перекупщица на рынке и, как говорят, наживает на этом деле 12 тысяч франков в год. Когда поднимается с постели жена, муж отправляется в неприглядную контору, где выдает торговцам своего квартала краткосрочные ссуды под ростовщические проценты. В 9 часов он уже в паспортном столе, где исполняет обязанности одного из помощников столоначальника. Вечером он в кассе итальянского или какого-либо другого театра. Дети отданы кормилице в деревню, о них вспомнят, лишь когда придет время отправить их в коллеж или пансион. Муж и жена живут на четвертом этаже, держат одну служанку, устраивают балы в гостиной длиной в 12, шириной в 8 футов, освещенной масляными лампами. Но дают за дочерью 150 тысяч приданого, а сами в 50 лет наконец предаются отдыху, начинают появляться в ложах второго яруса оперы, в фиакре и на аллеях Ланшана или в поблекших туалетах, пребывают в солнечные дни на бульварах, этих своеобразных шпалерах, способствующих произрастанию подобных фруктов. Они пользуются уважением всего квартала, благосклонностью правительственных чиновников, связями с крупной буржуазией. Муж к 65 годам получает крест почетного легиона, и отец его зятя, мэр округа, приглашает его к себе на вечера. Труды всей жизни идут таким образом на пользу детям, которых мелкая буржуазия неизменно стремится поднять до круга крупной буржуазии. Так каждый круг общества мечет свою икру в следующий, высший круг. Сын богатого бакалейщика становится нотариусом, сын лесоторговца – судейским чиновником. Ни один зубец не минует своей зарубки, и все способствует восходящему движению капитала. Вот мы и добрались до третьего круга этого ада, который когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте. Этот третий круг общества – своеобразное чрево Парижа. Здесь перевариваются интересы города и превращаются в так называемые дела. Здесь движется и бурлит под воздействием кислоты желчи, подвергаясь кишечному процессу, множество стряпчих, врачей, нотариусов, адвокатов, дельцов, банкиров, крупных торговцев, биржевиков, судейских. Здесь больше, чем где-либо, причин для физического и нравственного разложения. Почти все эти люди проводят жизнь в зловонных конторах, смрадных судебных помещениях, в душных, тесных клетушках за решетчатой перегородкой. День-деньской просиживают они, согнувшись под бременем дел, встают чуть свет, чтобы успеть все сделать, чтобы не дать ограбить себя другому, чтобы все захватить самому или хотя бы ничего не потерять, чтобы сцапать человека или его деньги, чтобы наладить или расстроить какое-нибудь дело, чтобы не упустить благоприятный момент, чтобы приговорить подсудимого к повешению или оправдать его. Все это сказывается на их лошадях. Их загоняют, надрывают их силы, их тоже раньше времени превращают в развалины. Время – тиран этой буржуазии. Ей не хватает его. Оно ей не подчиняется. Она не в силах замедлить или ускорить его ход. Какая же душа останется великодушной, чистой, нравственной, благородной? Какое же лицо не утратит свою красоту от занятий подобным ремеслом, заставляющим иметь дело с бедствиями целого общества, исследовать их, взвешивать, оценивать, подводить под известные нормы? Эти люди запрятали где-то свое сердце. Но где? Я не знаю. Даже если оно и есть у них, они отрекаются от него каждое утро, проникая в пучину страданий, терзающих целые семьи. Для них нет тайн. Они познают изнанку общества. Они его исповедники. Вот почему они презирают его. Но что бы они ни делали, борясь с пороком, они испытывают перед ним ужас и предаются печали. Или же, устав от борьбы, идут на тайную сделку с ним. Законы, люди, учреждения превращают их в воронье, которое слетается на еще не остывшие трупы. И они перестают верить в чувства.